Николай Леонов, Алексей Макеев. Сынок министра. Полковник Гуров. Аннотация. Обокрали сынка крупного министра. Девица легкого поведения утащила у него колье стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. А он эту драгоценность должен был подарить своей невесте, дочке другого министра. И если все узнают, при каких обстоятельствах колье пропало, свадьбе не бывать. Да еще подмокнет репутация больших родителей. Знаменитому сыщику Гурову, конечно, на их репутацию наплевать. Ему поручили найти пропажу, и он обязательно ее найдет. Но когда он напал на след воровки, то обнаружил ее труп в ванне с водой. И что теперь? Никаких следов? Нет. Гуров уверен, следы остаются даже на воде.